Глава 25. Илья. С пирса иду к отцу, которому и говорить ничего не пришлось. По моему виду понял все с порога. Ругались. Никогда не умел и не любил обсуждать личную жизнь. Да и, положа руку на сердце, у меня ее как таковой не было последние 15 лет. А следовательно, и обсуждать было нечего. Но сейчас тянет выболтать все бате. Ерунда. Не ерунда. Мы все видели. Что? Ну, на пирсе. Иди-ка, садись. Машет рукой батя и устраивается в кресле напротив, разливая по бокалам крепкий алкоголь. Первый бокал я осушаю почти залпом. Второй появляется передо мной также моментально, вот только я беру его в руки и, вглядываясь в перекатывающуюся в бокале жидкость, начинаю говорить. Слова сами льются потоком, что не остановить. Я рассказываю полуправду, подстраивая нашу с Загорской реальность под выстроенную легенду. Просто говорю, говорю и говорю так, как никогда до этого в жизни, понимая, что чертовски запутался, потерялся в своей голове и в своем сердце. Отец же щедро плещет виски и молча слушает, только изредка кивая, да вворачивая меткие фразочки. «Илья!» Недовольно поджимает губы, а я чувствую себя мелким нашкодившим пацаном. «Я тебя не узнаю. Да я и сам себя не узнаю, бать. И в чем сейчас проблема?» В конце концов разводит руками отец. «В том, что, кажется, я переоценил свои возможности. И Насте я, и со всеми потрохами не нужен». Говорю, и словно камень падает с плеч. Опрокидываю горячительное в себя и морщусь от убийственной дозы. Нет у нее чувств, тем более после того, что я наворотил. Она на меня теперь зла и обижена. Ты сильно заблуждаешься, сынок. Подается вперед, упирая локти в колени отец. Любит, а обиды, ну, с кем не бывает. Как поругались, так и помиритесь. Нет любви. Все это вот простая, мать ее, игра. Бросаю в сердцах. И плевать уже, как это будет воспринято. Мне так хреново и так ломает, что тут уже не до притворства. А ты сам подумай головой, Илья. Тычет в меня пальцем отец. Играли. Если бы не любила, уже уехала бы. Еще вчера сбежала бы после этого дурацкого бассейна и выпадов твоей матери. Но твоя Настя мало того, что осталась здесь, так еще и с достоинством отвечает на все колкости этого серпентария. А какая она была сегодня за ужином? Лев, когда уезжал, вскользь бросил фразу, что его бы Анжели хоть каплю мозгов и естественности Насти. Даже Эмма сегодня осталась под впечатлением. Отец машет рукой. Нет, ты меня не пойми неправильно. Я твою мать люблю больше жизни, даже с ее таким несносным характером. Знаю. Но Настя, унику, с такой женщиной, как она, тыл будет всегда надежно прикрыт. И это знаю. Вздыхаю и запускаю пятерню в волосы, слегка ероша. Мысли. Сколько мыслей и как стремительно они носятся в захмелевшей голове. И то, как она на тебя смотрит, продолжает отец, глазами, которые буквально сияют от чувств. Нет, все, Илья, хватит дурить. Еще не хватало, чтобы вы сюда приехали с намерением жениться, а уехали с намерением расстаться. Не смогу. Поднимаю взгляд на отца. Без нее уже не смогу. Значит, пора по новой доказать, что достоин ее любви и прощения. Вон, если ты ради нее умудрился на лошадь залезть. Усмехается отец. Это многое значит. Да, точно. Закидываю еще порцию виски. Ради нее я теперь, кажется, и табун голыми руками остановить готов. Только бы хоть раз увидеть, как она улыбается мне так же искренне и открыто, как сегодня улыбалась Косте. Твою мать! В кабинете виснет тишина, и только настенные часы размеренно тикают, отматывая стрелки все дальше за полночь. «Илья!» Немного погодя, говорит отец. «Я долго думал, надо тебе говорить или нет, но все-таки я знаю, что Настя никакая не модель». Говорит, а до моего захмелевшего мозга долго и с трудом доходит значение сказанных им слов. Но когда доходит... «Что?» «Помнишь, я осенью прилетал в столицу по делам?» Киваю. «Так вот, перед тем, как ехать с тобой навстречу в ресторане, я решил, что сделаю кружок, заеду за тобой и покатимся потихонечку вместе. Я был в твоем офисе в тот день». Делает многозначительную паузу отец, а у меня, похоже, сердце в пятки ушло. «Она твой секретарь?» Вопрос прямо в лоб. И отчего-то язык врать отцу в этот момент просто не поворачивается. Поэтому я киваю, подтверждая сказанное, и отвожу взгляд. «Ну, тогда неудивительно», — смеется отец. «Что?» «Что влюбился в нее. Когда такая красота мельтешит перед носом целыми днями, сложно устоять». Хитро блестят глаза отца, заставляя и меня улыбнуться. «Это точно. И так держался до победного». «И правильно, что твоя мать этого не знает. С ее стремлением приобрести себе именитую невестку, пусть думает, что Настя модель. А там, уже когда поженитесь, как-нибудь все ей и объясним». «Угу, объясним. Объяснять долго придется». В комнату захожу, изрядно накидавшись виски с отцом в кабинете. В спальне стоит тишина. И, щурясь в темноте, с трудом разглядываю на кровати, на своей половине, отвернувшуюся в сторону окна Настю. Как мне кажется, она спит. Меня шатает так, как не шатало давно. И я, с трудом закрыв дверь, стараясь сильно ею не долбануть, чтобы не разбудить девушку, плетусь в душ. Ледяной. Такой, что струи колют, подобно иглам, впиваясь в кожу. А потом, как был в полотенце на бедрах, выхожу из ванной комнаты. Слышу мерное сопение и вижу, как Загорская свернулась калачиком. А одеяло, которого сегодня она решила оставить себе маленький краешек, почти съехало. Памятуя ее слова о том, что она мерзнет ночами даже в такую жару, на нетрезвых ногах иду и накрываю ее, заботливо, твою, как мать. Подтягиваю к самой шейке, тонкой и изящной. И всего на пару секунд касаюсь тыльной стороной ладони ее волос, которые разметались по подушке. Невероятная. Красивая, нежная и настоящая. Анжеле такой никогда не стать. Ни одной из них, сколько бы их рядом ни крутилось, такой не стать. Плохо соображая, присаживаюсь на полу у кровати, потирая стучащие виски и с титаническими усилиями борюсь с желанием обнять. Притянуть к себе и поцеловать, сорвать вздох, стон с ее губ. Вот интересно, сколько человеку надо времени, чтобы понять, что влюбился? Мне вот смешно самому 2 года и 3 дня. 2 года и 3 дня, чтобы понять, что все, капец, пропал в ней окончательно и бесповоротно. Понял это, сидя в кабинете и изливая душу отцу, когда услышал от него то, что так тщательно пытался задавить. Она все еще здесь, потому что тоже любит. Люблю. Это слово всплывает в голове слишком неожиданно. Такая мысль на пьяную голову прошибает на холодный пот. Стоит только подумать, чем еще один эпизод с любовью закончится в моей жизни. Подрываюсь с пола и, подхватив с кровати подушку и плед, ухожу на маленькую тесную софу. Нельзя, Сокольский, нельзя. Не сейчас. Сначала нужно самому понять, что я готов ей предложить дальше, а уже потом кидаться с поцелуями и признаниями. Какой бы уверенной в себе она ни была, эту хрупкую девочку можно сломать одним неверным словом. А я этого ни в коем случае не хочу.